Глава 41. За считанные секунды лобовое стекло завалило мертвыми и не очень тушками крыс и мышей. Видимость была нулевая. Но лучше уж нулевая видимость, чем видеть то, что происходило чуть дальше. Два огромных монстра, один частично напоминающий крысу и другой похожий на мышь, сражались насмерть. Оба монстра были серьезно ранены, но ни один из них не был намерен сдаваться. Монстры в очередной раз сцепились друг с другом, и в этот момент машина, что двигалась вслепую, проехала под ногами этих монстров. Ни водитель, ни пассажиры даже не подозревали о существовании монстров, особенно о том, что внедорожник нечаянно задел лапу монстра-крысы, и та упала, чем мгновенно воспользовалась мегамышь и навалилась на противника, вцепившись в шею. «Аннет, что там взрывается?» – ощутив мощную ударную волну, сказал водитель. «Босс, там крупное сражение с зомби. Генерал Демаре пустил в ход танки, а еще там какой-то трехметровый зомби-мутант. Он разворотил один из танков, но сразу после этого его вместе с танком взорвала ракета». Выпалила воодушевленная Аннет. Она как будто смотрела фильм про войну. «Весело там у них, но у нас веселее», – пробормотал Сергей, смотря на морду крысы, прижатой к лобовому стеклу. Крыса что-то пищала и пыталась дергаться, но ее надежно придавили, потому все потуги были бесполезны. «Я еду вслепую, так что будешь моими глазами, а то я кого-то сейчас сбил, а кого даже не представляю». «Да, босс», — сказала девушка и быстро вернула камеру к внедорожнику. От обилия крыс и мышей Аннет было плохо, но она пока еще держалась. «Босс, впереди почти ничего не видно. Фары замазаны кровью и месивом из мышей. На прожекторе висит огромная мертвая крыса». «Понял». Мужчина резко повернул руль, и машина завиляла, сбросив с себя несколько десятков мертвых и не очень тел. К сожалению, лобовое стекло все еще было испоганено кровью и телами, что никак не хотели сбрасываться, потому вся надежда была на Аннет. «Босс, видимость нормальная. Впереди ни крыс, ни мышей. Все чисто». «Да? А позади? Сверху? Слева? Справа?» «В стенах есть крысы, но они не вылезают». Девушка немного подвисла и кинулась проверять потолок и стены. «Вот когда со всех сторон никого не будет, тогда и говори, что все чисто». «Хорошо. Босс, чуть левее. Да, теперь нормально». Под управлением девушки машина продолжила движение и чуть не врезалась в стену. Тоннель периодически трясло, но уже через пару минут все прекратилось. Представители фауны также больше не появлялись, как и зомби. «Так, быстро все за уборку», — сказал босс, осматривая залитую кровью и заваленную плотью и кишками машину. Пока они находились в сравнительно безопасном месте, Сергей решил привести машину в порядок. Братья добивали еще живых, но раненых крыс и мышей, что лежали на капоте и крыше, а потом отправляли тушки в яму. Биоматерия лишней не бывает. «Босс, тут палец!» «Ну, палец и что? Крыса сожрала, когда шмякнулась на нас. Ее раздавило, и содержимое желудка оказалось на машине. Меньше болтовни, больше дела». По просьбе босса люди в убежище набрали воды в ведра, и сейчас этой водой обильно поливалась покрытая кровавой дрянью машина. Также был вызван Луи, что починил оба задних прожектора. Догадка Сергея подтвердилась. Там просто были перекушены провода. Передний прожектор починить не удалось. Требовался серьезный ремонт, на который сейчас попросту не было времени. Раздался необычный, но очень громкий рев. Потом снова. И с каждым разом источник звука был все ближе и ближе. «Все в машину!» – крикнул Сергей и отправил Луи в убежище. Когда все оказались внутри, босс вдавил педаль газа в пол, и машина рванула вперед. «Босс, что это?» – побледнев спросил Гай. «Понятия не имею, но жопой чую, что как минимум очередной кобздец». «Босс, сзади приближается огромная... крыса?» – раздался голос недоумевающей Аннет. «Ты утверждаешь или спрашиваешь?» «Босс, там огромное животное, похожее на крысу. Оно мчится прямо к вам, и оно в бешенстве». «Я уже и сам вижу», — рявкнул мужчина за рулем, увидев непонятную дрянь через боковое зеркало. За машиной гналась тварь высотой в 5 метров и длиной метров 7, а то и больше. У твари было видно 6 лап и 3 хвоста, 2 целых, третий кем-то откушен почти под корень, стягающие словно щупальца кальмара, только вместо присосок на них имелись острые как ножи то ли наросты, то ли шипы. Крыса-мутант была серьезно ранена, отчего стала еще более злой и свирепой. Некоторое время назад из-за того, что Сергей врезался в крысу, та потеряла равновесие и упала, и огромная белая мышь-мутант воспользовалась этим, почти убив крысу. Лишь чудом крыса победила и загрызла мышь, но и ей самой осталось недолго. Раны были смертельны, а потому, пока она не умерла, крыса решила отомстить своему обидчику. «Босс, она догоняет!» — крикнул Гай. «Соломон, бросай гранаты!» В руке Сергея появилась коробка с 10 противопехотными гранатами. Начальник безопасности кивнул и начал по одной бросать гранаты крысе под ноги. Первая граната взорвалась весьма удачно и повредила одну из лап монстра. Крыса упала и перевернулась, но почти сразу же вскочила на ноги и продолжила погоню. Соломон кинул вторую гранату, но, наученная горьким опытом, крыса легко ее избежала. В тоннеле, конечно, не шибко развернешься, потому крыса не смогла избежать разлетающихся во все стороны осколков, но особого вреда они не нанесли. Шкура монстра была способна выдержать очередь из штурмовой винтовки. Третья граната также ушла в молоко, потому на этот раз босс дал Соломону штурмовую винтовку с разрывными боеприпасами. Боковое окно в машине было узеньким, да и не открывалось оно. В принципе, не открывалось. Чтобы стрелять, Соломону пришлось открыть дверь, одной рукой держаться, чтобы не выпасть, а другой стрелять. Однако после активации навыка «Каменная кожа» отдача от стрельбы прекратилась, а тело Ночбеза зафиксировалось в одном положении, словно каменная статуя. Очередь за очередью Соломон стрелял по гигантской крысе. Он целился лишь в поврежденные участки, где отсутствовала шкура. К счастью, таких было приличное количество, около 10, чего стоила только огромная кровоточащая рана на шее. Открытые раны, глаза, пасть. Соломон стрелял во все эти точки, но крыса тоже не была дурой, и если человек атаковал глаза, она опускала голову, и если шею, то поворачивала башку так, чтобы закрыть горло. «Босс, ее ничего не берет!» — сказал Соломон, потратив последнюю обойму разрывных патронов. Бронебойных у них, к сожалению, не было, а теперь и разрывных не осталось. «Босс, а вы можете создать баррикаду из машин?» — спросил Готье. «Нет, мне нужно видеть место, куда переносить предмет. В движении я не могу сосредоточиться на точке. Хотя...» Сергей немного призадумался, потом открыл дверь и положил руку на корпус машины. В следующее мгновение появилась полуразрушенная машина и со скрежетом и искрами рухнула на рельсы, оставив на внедорожнике несколько некрасивых царапин, краску стесала. Крыса столкнулась с подарком, и тот просто отлетел, как будто в него врезался поезд. «Последнее средство». Сергей материализовал пистолет 3-го уровня и передал Соломону, но тут же придумал новый план. Положив руку на корпус машины, через небольшие промежутки времени босс начал телепортировать машины на дорогу. Поначалу крыса их просто таранила, но потом ей это надоело, и она стала уклоняться. В этот момент Соломон и открыл огонь. Крыса не могла уклоняться и прикрывать свои раны одновременно. Как оказалось, столкновение с машинами не проходило бесследно. Убойной мощи пистолета хватило, чтобы пробить прочную шкуру крысы. Та рычала, вопила, но никак не могла догнать машину, а мерзкие людишки все стреляли и стреляли. Крыса постоянно теряла кровь, раны накапливались, и еще тварь ужасно устала. Стоило монстру осознать, что она не сможет догнать обидчика и отомстить ему, как силы, что давала ей ярость, начали стремительно исчезать. Гнев сменился обидой и сожалением, ноги подкосились, и крыса упала. В последний раз, посмотрев на обидчиков, крыса из последних сил жалобно взвизгнула и умерла. «Босс, крыса упала!» – взволнованно заорал Гай. «Она мертва! Мне только что дали 155 опыта!» – крикнул радостный Соломон, что получил 7-й уровень. Ночбес отменил навык и сел обратно в машину. Вдавив педаль тормоза в пол, босс резко остановил внедорожник, из-за чего все непристегнутые, то есть все, кроме босса и Готье, знатно поцеловались с тем, что было перед ними. Стоило машине остановиться, как она сразу же поехала задним ходом к телу монстра. «Босс, что вы делаете?» Потерев лоб, сказал Гай. Он ничего себе не разбил, потому как разработчики автомобиля предусмотрели такой вариант событий. Гай ударился о сиденье впереди, но там сработал аналог подушки безопасности. Соломон же успел подставить руку. «Как что? Забираю нашу добычу!» Машина подъехала к огромной туше. Босс резко выпрыгнул и перенес тушу в убежище, вместо недалеко от полей. Рядом с телом лежала неприметная монетка и яйцо награды. «Фиолетовая!» – ахнул Сергей и перенес трофеи в убежище. Он даже не обратил внимания, что монета была номиналом в 700 единиц. «Босс, приближаются крысы, и их много. Уезжайте, быстрее!» Раздался паникующий голос Аннет. Сергей решил не дожидаться новых гостей. Забравшись в машину, он вдавил педаль газа, и внедорожник помчал прочь, словно курьерский поезд. «Не понос так золотуха», – прокомментировал босс, смотря на огромный и непреодолимый завал, что полностью блокировал тоннель метро. «Босс, я не могу проверить, что на той стороне, там кромешная тьма», – сообщила Аннет. «От прошлой станции до базилики далеко?» «Около часа пешком, но если вы немного вернетесь назад и повернете направо, то по тому тоннелю, если сделать небольшой крюк, вы сможете попасть на нужную станцию». «Ага, конечно. Мне и тут хватило приключений. Возвращаемся на прошлую станцию». Через 3 минуты машина подъехала к станции метро. Как и в прошлый раз, когда машина промчалась мимо станции, зал был заполонен ходячими и ползающими мертвецами. Многие блуждали по рельсам. Потому за 100 метров до самой станции босс вызвал своих бойцов, убрал машину в убежище и начал зачистку. Хоть зомби и было чуть больше сотни, но Сергей решил лишний раз не рисковать и поставил баррикады из машин. Кто знает, что случится через минуту. Вдруг там в засаде с десяток мутантов. Когда число противников сократилось до 20, Сергей разрешил зверолюдям попрактиковаться в ближнем бою. Бывшие гражданские сражались, мягко говоря, не очень. Чтобы убить зомби, следовало уничтожить его мозг, либо повредить шейный отдел позвоночника. Но зомби не стояли на месте, они махали руками, пытались схватить жертву и постоянно пробовали окружить цель. Один на один более-менее подготовленный человек победит зомби в 100 случаев из 100, но когда сражается новичок... Такие зачем-то атакуют торсы конечности мертвяка, будто сражаются с человеком. Затем быстро выдыхаются, да и оружие свое могут потерять. Меч может застрять в теле зомби, бита выскользнуть из рук. Мечи тоже иногда вылетали из рук. В основном это случалось, если кисть оказывалась недостаточно развита или боец сильно устал. Чтобы сражаться на мечах, а тем более рубить ими плоть, нужно весьма много сил, потому бойцы ближнего боя полюбили топоры. Наиболее роковой и часто встречающейся ошибкой было сфокусироваться на своей цели и пропустить нападение другого зомби, что часто обходили с флангов или тыла. Не привыкший к мечу человек мог неправильно рассчитать расстояние и силу удара, и в итоге промахнуться и открыться для нападения. Бойцы, обученные Соломоном, за многие сражения уже более-менее привыкли к своему оружию, да и перестали бояться зомби, что являлось чуть ли не главным фактором победы. Один на один любой из них справлялся с зомби, но если тех было больше 2, то шансы резко падали. Даже несмотря на наличие браслетов с вакциной, смерть была гарантирована, если зомби вцепляется в шею. Потому многие боялись за свои жизни и сражались сдержанно и осторожно. Оттого на данный момент лишь малая часть бойцов была достаточно умела, чтобы убивать зомби с одного удара. Исключением являлись зверолюди. Даже при первом уровне навыка их физические параметры существенно возрастали от 10 до 50% в зависимости от типа животного. На примере Готье, что превращался в медведя, можно было сказать, его сила и выносливость возрастала на 20%, а живучесть на 30%. На втором уровне навыка характеристики увеличились с 20 до 35% и с 30 до 50% соответственно. При этом даже на первом уровне кожа становилась существенно плотнее, а на втором обычному зомби почти невозможно было откусить кусок мяса от этих мохнатых или чешуйчатых парней, да и раны зверолюдей очень быстро заживали. Плюс к тому, зверолюди оказались иммунны к вирусу своего уровня. Первый уровень давал иммунитет к вирусу первого уровня, второй – второго уровня. Из-за всего этого зверолюди не боялись вступать в бой даже против нескольких противников и оказывались многократно эффективнее остальных бойцов ближнего боя. Конечно, все могло измениться к 10 уровню, когда люди, имеющие навыки, повысят их до 3 ступени. Те же маги стали более-менее полезны лишь ко 2 уровню навыка. Территория была зачищена сперва от живых мертвецов, а затем и от мертвых, и те порадовали 2 белыми наградами, а вот с монетами дела были совсем плохи. За 120 зомби дали лишь 44 монеты. Аннет, докладывай. Да, босс, сверху есть зомби, но их концентрация невелика, около 30 разбросанных по улице. Понятно, Соломон, ты ее слышал. Соломон кивнул, и отряд организованно выбрался из метро. Как и говорила девушка, зомби были разбросаны по улице, потому было решено убивать их, когда сами подойдут. «Аннет, Ника, не забывайте следить за домами. Не хотелось бы попасть в засаду красных или каких-нибудь агрессивно настроенных выживших», посмотрев по сторонам, сказал Сергей. «Пока что все чисто, босс. Босс, я нашла тайник с припасами. Он в подвале дома напротив». Сразу после Аннет заговорила Ника. «Что-то ценное?» «Немного еды». «Значит, ничего интересного. Да и надо поспешить в базилику». Босс открыл смартфон и на карте нашел свое местоположение. До цели было около часа пешком. Если же начнутся постоянные сражения, то он доберется лишь к вечеру. «Говорит на русском». «Мне бы мой байк». Подумал вслух босс, с грустью вспоминая ту прекрасную машину, что без лишнего шума позволяла не отвлекаться на всякую мелочь и путешествовать по городу. «Вы что-то сказали, босс?» «Нет, Соломон, не обращай внимания». «Знаю, я говорил, что нам нужно поспешить. Но как я могу пройти мимо этого места?» Сказал широко улыбающийся мужчина, стоя перед огромным магазином, что в переводе на русский назывался «Мир цифровой и бытовой техники». Это было 5-этажное здание, где каждый этаж отвечал за ту или иную группу товаров. На первом этаже была компьютерная техника и телевизоры, на втором – холодильники и стиральные машины и так далее. «Босс, там несколько мутантов, 3 громилы и 2 ловкача». Доложила Аннет. «И около 200 простых зомби», дополнила Ника. «Соломон, сколько у нас зверолюдей 2 уровня?» «Уже 9». «Отлично. План такой. Я ставлю баррикады перед магазином и привлекаю его обитателей. Маги и зверолюди 2 уровня занимаются мутантами, остальные мочат мелочевку. Гай, ты тоже на мутантах. Обходимся без огня. Не хватало еще пожар устроить. «План понятен?» «Да, босс», — хором ответили солдаты. «Да тише вы!» Босс приступил к расстановке машин перед магазином, но его деятельность сразу привлекла внимание всех, кого можно было привлечь. Зомби зарычали и помчались на наглеца, а вот мутанты пока не спешили показываться. Широкие окна и двери гарантировали, что зомби легко выберутся наружу, сколько бы их ни было внутри. Потому баррикады ставились в 3 метрах, с учетом зомби, что, возможно, будут выпрыгивать с верхних этажей. Исходя из опыта Сергея, зомби просто обожали прыгать из окон. Они, словно глупые боты в компьютерной игре, шли по самому короткому маршруту, но когда мертвяки вступали в бой, то вели себя немного умнее, пытаясь обойти с фланга или окружить. Разбились окна и вылезли первые зомби, попав в своего рода загон. Они были полностью окружены преградами из машин, но отступать зомби не умели, потому поперли на баррикады. Точнее, они попытались это сделать, но полетели стрелы, и живые мертвецы стали мертвецами мертвыми. На звук разбитого стекла сбежались все зомби первого этажа магазина и некоторые с этажей сверху. Несмотря на то, что лишь половина окон была нетронутыми, зомби как будто специально шли именно через целые, создавая как можно больше шума. Зомби навалились на баррикады, но получили отпор. По приказу Сергея бойцы старались сражаться не в полную силу, чтобы выманить мутантов, иначе эта несчастная сотня зомби была бы убита за пару минут, и тогда мутанты, засевшие внутри здания, затаились бы. Сражаться с мутантами внутри темного здания было весьма опасно. «Босс, ловкачи забрались на 2-й этаж и, похоже, хотят спрыгнуть. Громилы сейчас врежутся в баррикады», – раздался голос Аннет. «Вы все ее слышали. Готовьтесь встречать гостей». Солдаты, что стояли у баррикад, быстро отбежали от них на 2 метра и приготовились к бою. В то же время из магазина выбежали громилы и принялись организованно рушить автомобили. Под напором их силы баррикада разделилась на 2 части, освобождая дорогу для обычных зомби. Говорит на русском. «Хитрые, похоже, влияние генерала зомби», — пробормотал Сергей и выстрелил выпрыгнувшего из окна 2-го этажа лавкача мутанта. Второму тоже не повезло, в него попало сразу 2 стрелы, но первым успел Гай, вонзив стрелу в глаз лавкача, потому весь опыт оказался его. Что-что, а по воровству опыта этот маленький засранец был мастер. Громилам также пришлось тяжко. В одного вонзилась электрическая стрела, поджарив мозги его и ближайших мертвяков. 2-го и 3-го прикончил маг с помощью своей цепной молнии. А когда с главной угрозой было покончено, навалилась пехота и добила остатки зомби.